В наших предыдущих беседах мы указывали на многочисленные эпизоды, когда Иисус либо молился сам, либо поощрял молиться своих учеников. Об этом мы читаем в синоптических Евангелиях. И Иисус начал знакомить учеников с учением о молитве с самого начала своего служения. В своей Нагорной проповеди он учил их любить своих врагов и молиться за обижающих и гонящих их. Мы должны просить Божьего благословения для наших врагов, но мы также должны молиться Бога об их спасении. Мы дети Божьи, и мы должны делать для других то, что делал бы для них на нашем месте Бог. Следуя порядку событий, описываемых в синоптических Евангелиях, давайте обратимся к главе 6, стиху 5 Евангелия от Матфея, где Иисус говорит о том, чтобы молитва совершалась в тайне, чтобы молящийся молился не как фарисеи, которые любят молиться на виду у людей, и не как язычники, которые удлиняют молитву ненужными повторениями. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Молитва должна исходить из сердца к Богу, нашему Небесному Отцу, который слышит нас и отвечает на наши молитвы. И затем Господь Иисус Христос дал нам образец молитвы, Отче наш, который Он научил своих учеников. Эта молитва содержит все необходимые элементы хвалы и прошения. Однако это не значит, что эта молитва должна подменять собою наши личные, индивидуальные молитвы, выражающие наши личные нужды, наши личные прошения, идущие от сердца. Все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам. Марка 11:24. Если ученики обращались к Богу в молитве с каким-нибудь важным прошением, они должны были помнить, что Бог действительно отвечает на молитвы. И они должны были в качестве примера смотреть на молитвы Иисуса, который всенародно, неоднократно признавал тот факт, что его молитвы были отвечены его Отцом. Например, во время крещения Иисуса Иоанном Крестителем Бог ответил ясно во всеуслышание: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». И также во время преображения: «Сей есть Сын мой возлюбленный, его слушайте». Матфея 17:5. «И когда стоите на молитве, прощайте, — сказал Господь Иисус Христос. Прощайте, если вы имеете что-нибудь против кого. Бог милостив и прощает нам наши грехи и долги. И Он смотрит за тем, чтобы мы желали жить в мире с нашими близкими». Апостол Павел также напоминает нам о том, что мы должны прощать другим, снисходя друг к другу, как Христос простил вас, так и вы. Колоссянам 3:13. Иисус говорит, что ученики не могут рассчитывать на то, что их молитва будет услышана Богом, если у них в сердце затаилось чувство непрощения по отношению к другим. В главе 11 Евангелия от Луки Иисус довольно графически представляет идею о настойчивости в молитве. Он раскрывает своим ученикам притчу о друге в полночь. К человеку поздно вечером приехали гости, а у него в доме не оказалось хлеба, чтобы накормить их. Этот человек идет к своему другу и просит его в этот поздний час одолжить ему 3 хлеба, но друг его отвечает: «Не беспокой меня, двери уже заперты, и дети мои со мною на постели, не могу встать и дать тебе». Как сказал Иисус своим ученикам, в ту полночь друг того человека, который пришел просить взаймы хлеба, не дал ему хлеба во имя их дружбы, Но поскольку тот человек продолжал настойчиво просить и беспокоить его, его друг, наконец, встал и дал ему. Рассказав притчу, Господь Иисус Христос добавил: «Просите, и дано будет вам». Чтобы подчеркнуть в своем учении готовность Бога ответить на смиренную молитву верующего, Иисус привел своим ученикам аналогию с земным отцом. «Какой из вас отец, когда сын попросит у него хлеба, подаст ему камень? Или, когда попросит рыбы, подаст ему змею вместо рыбы? Или, если попросит яйца, подаст ему скорпиона?» Вне всякого сомнения, ни один здравомыслящий отец этого не сделает. Родители делают все, что в их силах, чтобы дать своим детям все самое лучшее. Урок в данном случае заключается в последних словах Иисуса. Тем более Отец Небесный даст Духа Святого просящим у Него. Тот, что даст Небесный Отец, настолько выше того, что может дать любой земной отец, что здесь не может быть никакого сравнения. Святой Дух, обитающий в нашем сердце и участвующий в нашей жизни, это величайший дар, несущий собою обещание жизни вечной. Дважды учил Иисус своих учеников бодрствовать и молиться. Первый раз мы читаем об этом в Евангелии от Марка 13:33, где он рассказывает притчу о хозяине дома, отправляющемся в путешествие и приказывающем слугам стеречь дом и ожидать его возвращения. Слуги должны бодрствовать все время, потому что никто не знает, когда хозяин вернется. Этой притчей Иисус подготавливает учеников к своему собственному уходу от них и к последующему возвращению. И он добавляет, что о дне же том или часе, когда он вернется, никто не знает, но только Отец. Это будет возвращение Иисуса в славе для установления своего царства на земле. В другой раз Иисус, призывая своих учеников бодрствовать и молиться, в Евангелии от Матфея 26:41. «Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение». Эти слова были сказаны накануне ареста Иисуса и суда над ним, на котором его приговорили к распятию. Он пришел со своими учениками в Гефсиманский сад, а затем оставил их там, а сам удалился с Петром и Яковом и Иоанном, чтобы помолиться. Он попросил их: «Душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь и бодрствуйте со мною». Господь хотел, чтобы в этот час величайшего для него испытания его самые верные ученики были с ним, молились с ним и бодрствовали. Но их одолел сон. И Иисусу пришлось напомнить им, чтобы они бодрствовали и молились, чтобы не впасть в искушение. В итоге эти ученики, и особенно Петр, который позднее отрекся от Господа, не выдержали испытания. Точно так же и мы с вами не выдерживаем испытания сегодня, если не бодрствуем со Христом и не молимся по поводу величайших событий, происходящих в нашем мире. В Евангелии от Луки 18:1-8 содержится еще одна притча, имеющая отношение к учению о молитве. Этой притчей мы и закончим нашу сегодняшнюю беседу. У Луки мы находим такие слова: «Сказал также им притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать». Луки 18:1. Иисус здесь преследует цель научить учеников настойчивости в молитве. Они должны всегда молиться и никогда не сдаваться. В притче речь идет о неправедном суде, который поначалу не хотел защитить бедную вдову в ее жалобе против обидчиков. Вдова все же продолжала приходить к судье с просьбой о помощи. Судья, наконец, устал от ее постоянных посещений и сказал: «Хотя я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, но как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать мне». И Господь добавил: «Слышите, что говорит судья неправедный? Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре. Господь Иисус Христос рассказал эту притчу, чтобы укрепить в учениках верность в молитве и напомнить им о верности Небесного Отца в деле ответа на молитвы верующих. Молитва – это форма общения между нами и нашим Небесным Отцом. Поэтому апостол Павел говорит, чтобы мы непрестанно молились». Первое послание апостола Павла Фессалоникийцам, 5 глава, 15 стих. Аминь.